Глава 84. Сыграем по маленькой? Нели, конечно, не знал, что Е Цзэ Юнь пришла поболеть за него. Победив в первом поединке, он вернулся на зрительские трибуны. До начала второго поединка оставалось несколько минут. Сурово взирая на подчиненных, Шэнь Мин потребовал отчета. Что со ставками? Пораскинув мозгами, он решил, что потерю 50 миллионов яолинби хотя бы частично компенсирует банк ставок, держателями которого являлось семейство Шэньшэн. Ведь подавляющее большинство зрителей ставило на победу Шэньфэя, и все они проиграли. Ему доложили, общая сумма ставок составляет 160 миллионов яолинби, выплаты по выигрышам составляют 160 6 миллионов. Мы в минусе на 6 миллионов. Как? Откуда убытки? Разозлился Шэнь Мин. Он-то думал, что выигравших будет совсем немного, но сумма выигрышей вдруг превысила размер проигрыша. Как тут не выйти из себя? Да чтоб ты сдох! Проклинал старейшина ненавистного Нели. Шэнь Мин ни разу с тех пор, как стал управлять делами семейства, не допускал подобных промахов. Получается, он проворонил уже 56 миллионов яолинби, да еще глава клана со дня на день возвращается. Даже если глава примет во внимание все прежние достижения, от одной мысли о предстоящей встрече с ним Шэнь Мину делалось нехорошо. А сидящие на своей трибуне представители клана Тяньхэн, Нэхай, Нэинь и Иже с ними радовались. Рвать столь жирный куш из пасти проклятых Шэньшэн и отплатить за все унижения и причиненные беды – это ли несчастье? Малыш Нели, я-то считал тебя честным парнем, а ты, оказывается, коварный тип. Сестрица Ян Синь, впредь надо быть с тобой поосторожнее, – подтрунивала над победителем глава гильдии алхимиков, не забыв при этом скрестить руки под грудью, благодаря чему пышные округлости едва не выпали из глубокого декольте. Ли усмехнулся. «Ничего ты не поняла, сестрица Ян Синь. Я честный парень, но время от времени приходится идти на крайние меры». Услышав это, все присутствующие иронично ухмыльнулись, а по их взглядам без труда можно было понять, что ни одному его слову они не верят. Ли пожал плечами, раз так, нет смысла объясняться. Он лишь спросил у Нээня, каков наш выигрыш в сумме. 50 миллионов за победу в поединке и еще 70 миллионов со ставок, улыбнулся Нээнь. Еще бы, в одно мгновение выиграть для семьи 120 миллионов яолинби, а на этом мальчишке можно неплохо заработать. Хорошо, кивнул Нэли. Он бы такую сумму и в расчет не принимал, но для семейства Шэньшэн это не так уж мало. Не в силах больше сдерживать негодование, Шэнь Мин направился к трибуне клана Тяньхэнь. «Управляющий Шэнь Мин, как там молодой господин Шэнь? Кажется, нашли его, слишком сильно приложил, вы уж простите его, пожалуйста». С выражением искреннего раскаяния поклонился глава Нэхай, а по его виду никто бы не подумал, что на самом деле он готов рассмеяться прямо в лицо старейшине семейства Шэньшэн. У Шэньмина дернулась щека. Любой, кто видел поединок, мог с уверенностью сказать, что Шэньфэй проваляется в постели как минимум полмесяца. Этот их Нели настоящий злодей. Шэньмин пока не знал, насколько тяжелы травмы, полученные наследником главы, а знал бы, что отныне Шэньфэй, мягко говоря, не совсем дееспособен в некоторых деликатных вопросах, то, конечно, ярости старейшины не было бы предела. Впрочем, он уже приказал Шэньмину жестоко отомстить мерзкому мальчишке. Клыкастый панда Шэньмину не противник. Это демонический зверь бронзового уровня, ну, предположим, пусть даже серебряного, если вдруг Нели раздобыл себе какого-то особенного клыкастого панду. Серебряный уровень для такого демонического зверя – предел возможностей. Шэньмин – заклинатель демонов уровня 5 серебряных звезд. Его демонический дух – императорский огненный демон-зверь золотого уровня. Шэнь Фэй же, обладая пламенно-алым хайху стального уровня, был всего лишь серебряного. Шэнь Нин, можно сказать, находится всего лишь в шаге от золотого уровня. Если уж он и проиграет, тут точно дело нечисто. «Вы выиграли в первом поединке, но их всего три, так что рано радуйтесь, мы готовы сделать вторую ставку», – буркнул Шэнь Мин, с ненавистью глядя на Нэхая и проклятых Тяньхэнь. Ну, Нэхай неуверенно покосился на Нэли. Он не знал, насколько силен их поединщик, а семейство Шэньшэн, проиграв один раз, на второй поединок, без сомнения, выставит намного более опасного противника. Шэнь Мин тоже зыркнул на Нэли. Глаза сверкнули холодной сталью острого клинка. Ли откашлялся и произнес: «Ну, я уже провел один поединок, потратил массу духовной силы, и второй поединок подряд вряд ли выдержу, так что со стороны семейства Шэньшэн требовать моего выхода на арену как минимум негуманно. Хотите на измор взять? Тактикой колеса? Один, потом сразу второй? Не кажется ли вам, что это будет победа, вырванная в неравных условиях? Предлагаю провести второй поединок месяца через два. За это время моя духовная сила восстановится, и семья Шэньшэн сможет бросить мне вызов». Ян Синь, Нэхай и остальные оторопели. Потратил массу духовной силы? На что? Чтобы призвать демонический дух, а потом отвесить пару оплеух и слегка попинать тушку Шэньфэя? Даже драки-то не было. Опять врет и не подпрыгивает. Потемнев от гнева лицом, Шэнь Мин выплюнул: «Что? Клан Тяньхэнь урвал деньжат и готов бежать, а вот семейство Шэньшэн не слабаки!» Обратившись к Ян Синь, он продолжил: «Клану Тяньхэнь нельзя доверять. Неужели гильдия алхимиков по-прежнему готова оказывать им покровительство? Наверное, главе нашей семьи придется обратиться за разъяснением к самому председателю гильдии». Ян Синь побагровела. Она твердо решила поддержать Нэли, но по натуре была чувствительной и ранимой. К тому же ситуация была на самом деле неловкая. Намерение ее протеже уклониться от поединка выглядело не слишком благородно. «Ну, коль управляющий Шэнь Мин так поставил вопрос, мне ничего не остается, кроме как пойти ему навстречу. Если семья Шэньшэн возьмет меня измором, конечно же, некоторые могут упрекнуть их в нечестности». Ли усмехнулся, про себя, конечно, при виде перекошенного от злости лица старейшины. Ему удалось довести Шэнь Мина до белого коленя. «Кто посмеет упрекать семейство Шэньшэн?» – рыкнул Шэнь Мин. И осекся, сообразив, что оговорился, фактически признав, что надеется на легкую победу в неравном бою. Он едва не лопнул от переполнявшего его гнева. Судя по выражениям лиц, окружающие тоже все очень ясно понимали. Ну, семье Шэньшэн нет равных в том, чтобы побеждать заведомо слабого противника, холодно заявила Ян Синь. Она наконец поняла, чего добивался Нэли. Он доводил Шэнь Мина до исступления, завлекая его в заранее подготовленную ловушку. Но сможет ли мальчишка одолеть лучших бойцов клана Шэньшэн? Иначе все старания пойдут прахом. Итак, разъяренный Шэнь Мин, казалось, был готов покусать Нэхая и Нэли, а также всю их компанию. «Сколько готов поставить клан Тяньхэнь на этот поединок?» Нэли преспокойно ответил: «Думаю, не менее 200-300 миллионов, иначе и затевать ставки незачем». Шэнь Мин содрогнулся и малость пришел в себя. Хоть он и был безумно зол, но 200 миллионов – это не та сумма, которую можно вот так просто поставить на кон. Даже с учетом всех его прошлых заслуг перед семьей, потеря 200 миллионов поставит крест на его спокойной жизни. Да что там на жизни вообще? И этот Нэли, раз уж решается на такую ставку, наверняка имеет козыри в рукаве. По поединку с Шэньфэем о его реальной силе судить невозможно, и Шэнь Мин не мог себе позволить действовать вслепую. Немного помолчав, он ответил: «Поскольку впереди еще один поединок, в этот раз наша ставка 100 миллионов Яолинби». Ли понял, в качестве управляющего Шэньмин не обладал всей полнотой власти и не мог действовать вне рамок своей компетенции. Если сейчас продолжить давить на него, он может почуять опасность и сорвется с крючка. Ну, коль семья Шэньшэн чувствует себя не совсем уверенно, сыграем на 100 миллионов, рассмеялся Ли. Шэньмин позеленел. Этот негодяй снова посмел унизить семью Шэньшэн. Ох, не стоило ему это делать. Глава 85. С огромным трудом. Теперь, когда ставка возросла до 100 миллионов Яолинби, семейство Шэньшэн оказалось не в состоянии держать банк. Эта обязанность перешла к Ян Синь. Раз в игру вступила гильдия алхимиков, то Нелли ставку делать не стал. Нелли, ты уж постарайся. 9 из 10 ставят на победу семьи Шэньшэн, а сестрица поставила все на тебя. Кокетливо шепнула Ян Синь Ли, едва не касаясь его щеки алыми устами, дыша в ухо и прижимаясь сбоку всеми своими умопомрачительно упругими округлостями. Вот ведьма и мертвого приворожит. Сестрица Ян Синь, наверное, шутит. Для нее такая сумма – сущий пустяк, – усмехнулся Ли. Его этими женскими штучками не проймешь. Но сестрица поставила на тебя всю свою заначку, – недовольно надулась глава гильдии алхимиков. Впрочем, ее глаза весело искрились. Ну, ничего обещать не могу. Остается надеяться, что судьба проявит к вам свою милость. Тут прием ставок завершился, и Ли с Шэньнином направились к арене. На трибунах, словно шторм, бушевали страсти. Крики накатывали волнами, то чуть стихая, то усиливаясь до оглушительного ора. В первом поединке из-за подлых приемчиков тяньхэнерского щенка я проиграл круглую сумму. Ничего, сейчас точно отыграюсь. Сопляк выбрал себе демонический дух клыкастого панды. Это ж не демон, а мешок опилок. Один раз ему просто повезло, но Шэньнин – заклинатель уровня 5 серебряных. Он непременно победит. Победа на Ли в первом поединке была слишком уж бесславной, а поражение Шэньфэя казалось настолько несправедливым, что почти все присутствующие поставили на победу Шэньнина. Немногие решились сделать ставку на победу клана Тяньхэнь. Возможно, они подсознательно чувствовали, что Нелли способен удивить их. Ведь выиграл же он как-то первый поединок. Увидев, как Нелли выходит на арену, Е Цзиюнь невольно улыбнулась. Она слышала, что семейство Шэньшэн вынудили поставить на этот бой 100 миллионов Яолинби. Все же Нелли плохой мальчишка. Хоть во время ежегодных испытаний в Академии он и не показал впечатляющих результатов, Е Цзиюнь верила, на самом деле он невообразимо силен. А как иначе можно объяснить тот уровень контроля духовной силы, который он тогда продемонстрировал? Поэтому она не сомневалась в победе Нелли над Шэньнином и без колебаний поставила на это все свои карманные деньги. Впрочем, Е Цзиюнь совершенно не нравились скверные проделки одноклассника, и она сама не понимала, почему так волнуется из-за него. Вот и в этот раз, узнав о том, что Нелли принимает участие в состязании, она тут же побежала на полигон. «Это всего лишь беспокойство за товарища, не больше. Обычное дело», — повторяла про себя Е Цзиюнь, не сводя глаз с предмета своих волнений. «Обычное?» Ее щеки вспыхнули румянцем. Да, она раньше вообще никогда не интересовалась мальчишками. Прозвучал сигнал к началу второго поединка. Шэньнин тут же призвал свой демонический дух, окутавшись с ног до головы аурой жаркого пламени и превратившись в императорского огненного демона-медведя. «Грар!» Шэньнин шагнул вперед. Бушующее пламя взвилось в небо, вся арена содрогнулась, и песок под ногами обуглился. «Это же императорский огненный демон-медведь! Заклинатель демонов уровня 5 серебряных звезд с демоническим духом императорского огненного демона-медведя! Это же несравненный гений среди юных талантов! Ну и достанется сейчас Нелли! Он подло одолел наследника семейства Шэньшэн, сейчас расплатится сполна!» Те, кто ставил на победу Шэньнина, вскочили со скамей и с поднятыми руками громкими криками приветствовали своего кумира. «Едва поединок начался, а ты сразу демонический дух призываешь. Невежливо это», — буркнул Нели. Шэньнин лишь усмехнулся. В первом поединке Шэньфэю не дали ни единого шанса завершить слияние с демоническим духом. Разве мог он позволить провернуть такой трюк с собой? Этот поединок надо было выиграть во что бы то ни стало. Потому он и поспешил призвать демонический дух. Теперь клыкастый панда ему не соперник. Можно считать, что Шэньнин уже победил. Ли тоже поспешил призвать демонический дух клыкастого панды, превратившись в пузатого, похожего на плюшевую игрушку, медведя. С какой стороны ни глянь, панда выглядел совершенно безвредным. «Брар!» Шэньнин направился к Нели, обдав его волной раскаленного воздуха. «Громовое пламя!» Шэньнин внезапно хлопнул ладонями озимь, и с его пальцев сорвались несколько сгустков жаркого пламени, подобных метеорам. Ли бросился на утек. Бум, бум, бум! Пылающие метеоры взрывались, падая на песок арены и взрывая ее кратерами. Ли запрыгал, как заяц, уклоняясь от огненных снарядов. Многие зрители аж холодным потом покрылись. Одно попадание, и парень, если не труп, то уж точно инвалид. С трибун свистели. «У тяньхэневского сопляка, видать, желчного пузыря нет!» Желчный пузырь в Китае считается вместилищем отваги. «Устроил тут бег с препятствиями. Где твоя храбрость?» «Скучные какие-то состязания. Мальчишки из Тяньхэнь пора признать поражение и не тратить зря наше время». Зрители на трибунах судачили на все лады. Ян Синь сердито покосилась на Нэхая и на Нээня. «Почему вы не позаботились о том, чтобы у Нэли был достойный демонический дух? Зачем вы позволили ему выбрать дрянного клыкастого панду?» Нэхай, едва не плача, принялся торопливо оправдываться. «Глава Ян, вышло недоразумение. Недавно мы со старейшиной лично помогли купить ему десятки тысяч демонических духов, но он выбрал из всего этого панду. Мы ничего не могли поделать». Ян Синь удивилась. «Были куплены десятки тысяч демонических духов?» Она посмотрела на скачущего по арене Нэли. Выглядел он довольно жалко. Однако всякий раз, когда казалось, что ему крышка, ухитрялся уклониться. Очень даже возможно, что все это он проделывал нарочно. Что ж, раз малыш Нэли сам выбрал клыкастого панду, то сделал он это с каким-то умыслом. Подумала Ян Синь и усмехнулась. Увидев, что благодетельница просветлела лицом, Нэхай перевел дух и утер пот со лба. По сути, глава маленького и бедного клана не имел права вызвать неудовольствие такой шишки, как глава гильдии алхимиков. На другой стороне арены Е Цзюнь, не отрываясь, следила за ходом поединка. Она хмурилась, пытаясь угадать, что задумал Нэли. Ей казалось, что он уже выбился из сил, но почему-то верилось, что шанс на победу все еще оставался. Огненные шары сыпались вокруг Ли градом, но не причиняли ему никакого вреда. Если бы он захотел, то давно уже плюнул бы в Шэньнина взрывной мощью изначальной инь-ян ци, и от противника мокрого места не осталось бы. Но Нэли не искал легких путей к победе. Если он в два счета раздавит Шэньнина, семейство Шэньшэн откажется от третьего поединка. Поэтому победить придется с огромным трудом. «Хватит бегать, пацан!» — гневно прорычал Шэньнин. Наводящий ужас огненные бомбы, которыми швырялся императорский огненный демон-медведь, перепахали всю арену. Однако к досаде Шэньнина мальчишки Нэли сопутствовала удача. Всякий раз, когда его огненный шар летел прямо в спину бегущей без оглядки жертве, та чудом избегала попадания. Глядя на неловко ковыляющего панду, Шэньнин вдруг почему-то подумал, что зверь очень необычен. Он так долго продержался, а ведь от обычного панды давно остались бы лишь клочки горелой шерсти. Шэньнин оттолкнулся и взлетел в воздух. соединил ладони в огромный пылающий кулак и обрушился на врага. Глаза Ли расширились, когда он заметил нависшую над ним угрозу. Он бросился в сторону. «Удрать решил? Поздно!» — ухмыльнулся Шэнь Нин. Его тело окутало бушующее пламя. Он был подобен падающему с неба метеориту. Глава 86. Сокрушительное падение. Гравитационное поле! Нелли активировал боевую способность клыкастого панды, и сила тяжести в радиусе десятка метров вокруг него резко увеличилась. Тхумб! Шэнь Нина всем телом крепко припечатала к земле. В тот же миг Нелли отпрыгнул в сторону, уклоняясь от взорвавшегося рядом с ним огненного шара, и все же его опалило языками пламени. Ли перевел дух. Еще чуть-чуть, и получился бы жареный панда. Он был сильнее противника, но приходилось притворяться, чтобы не показать раньше времени свою истинную силу. Эхо последнего взрыва еще гуляло по арене. Шэнь Нин ничком неподвижно лежал в центре воронки, метров 10 в диаметре, но эту ужасающую картину скрывала от зрителей поднявшаяся столбом пыль и бушующий столб пламени. На трибунах все повскакивали с мест, возбужденные крики толпы заглушали грохот взрыва. «Ого! Вот это силище! Боги, это и есть мощь императорского огненного демона-медведя! Впечатляет! Хоть у него всего 5 серебряных, но по силе он как золотой! Шэнь Нин победил! Шэнь Нин! Шэнь Нин!» Скандировали трибуны. Даже те, кто ставил на Нелли, разочаровались в нем. Он позорно бегал от Шэнь Нина по всей арене, заставляя гоняться за собой. Если каким-то чудом мальчишка и тут победит, то это вообще против всех правил. Шэнь Мин, не сдерживая ухмылки, удовлетворенно кивнул. Юный Шэнь Нин весьма неплох. Он показал сегодня силу, достойную заклинателя золотого уровня. Вероятно, упорно тренировался. Что ж, за победу над кланом Тяньхэнь по возвращении домой его ожидает заслуженная награда. Лицо сидящего рядом Шэнь Сяо позеленело от зависти. Они с Шэнь Нином тренировались вместе, но Сяо и не догадывался, что тот так далеко продвинулся. Сидящая на трибуне клана Тяньхэнь Ян Синь нахмурилась. Шэнь Нин – заклинатель уровня 5 серебряных? Откуда такая мощь? Тут как минимум на 3 золотые тянет. Е Цзи Юнь тоже охватили сомнения, здесь было что-то не так. Пыль медленно оседала, и зрители наконец увидели огромную воронку и неподвижное тело. Над трибунами повисла мертвая тишина. Все остолбенели. Словно дохлый пес, ничком, недвижимый, весь израненный и обожженный, в воронке лежал Шэнь Нин. «Это же... что за дела? В конце концов, кто-нибудь объяснит мне, что здесь творится?» — истерически завизжал Шэнь Мин. Шэнь Нин в прыжке метнул в противника снаряд громового пламени, а потом почему-то навернулся вниз? Да как в это вообще можно поверить? Не только Шэнь Мин, но и Ян Синь и Нэхай никто ничего понять не мог. В семействе Шэнь Шэн, видимо, идиот на идиоте. Один, как ни пытался, не смог призвать демонический дух, его Нелли отлупил. Второй дух призвал, и крутой такой дух, не ниже золотого уровня, но лишился чувств, как кисейная барышня. Зрители не верили своим глазам. Да Ян Синь, кажется, начало доходить, и она пробормотала. «Я же говорила, не мог Шэнь Нин вдруг ни с того ни с сего показать уровень 3 золотых звезд. Неужели это какой-то хитрый трюк малыша Нелли?» На трибунах царила абсолютная тишина. Никто не сводил глаз с распростертой на земле фигуры, все еще надеясь на чудо. Время шло, но Шэнь Нин не поднимался. «Вот хрень! Вставай, падаль! Что ж, бойцы у Шэнь Шэнь такие никчемные-то!» Те из зрителей, кто поставил на победу Шэнь Нина, на все лады костерили семейство Шэнь Шэнь. «А если гильдия алхимиков и Шэнь Шэнь сговорились?» «Да ладно! Гильдия несметно обогатилась на продаже своих эликсиров. Какой им смысл рисковать репутацией ради такого жалкого выигрыша? Нет, семья Шэнь Шэнь куча бесполезного мусора». Зато те, кто поставил на Нелли, сияли улыбками от уха до уха. Все же пацану неимоверно везет. Сначала дуралей Шэн Фэй буквально подарил ему победу, не позаботившись вовремя призвать демонический дух. Теперь вот Шэн Нин, наученный опытом предшественника, сразу духа призвал, а в результате перенапрягся и позорно слился. Никто так и не понял, что Шэн Нина скосил не внезапный обморок, а тайная уловка Нэ Ли. Собрав в руке мощнейший заряд громового пламени, Шэн Нин высоко подпрыгнул, чтобы усилить эффект удара импульсом ускорения от падения. Он вложил в этот удар всю силу, доступную ему как заклинателю уровня 5 серебряных звезд, и в этот миг Нэ Ли создал вокруг него гравитационное поле. Возросшая сила тяжести стремительно увлекла Шэн Нина к земле. Несчастный не успел среагировать и рухнул на земь, обратив всю энергию собственной атаки на самого себя. Если у него не все кости оказались сломаны, то ему невероятно повезло. Нэ Ли ухмыльнулся, глядя на неподвижную тушку соперника. В ближайшие дни ему придется соблюдать строгий постельный режим. Гравитационное поле – боевой навык, который весьма трудно обнаружить до того, как попадешь под его действие, что и помогло Ли провернуть этот хитрый трюк. И победа снова за Нэ Ли, и без особого труда, хоть он пока еще заклинатель серебряного уровня, но вполне может потягаться с заклинателями уровня 2-3 золотых звезд, а Шэн Нин ему и вовсе не соперник. Е Цзэ Юнь всем происходящим была нисколечки не удивлена. Наоборот, она была совершенно удовлетворена тем, что все произошло именно так, как она и представляла себе. Нэ Ли снова посрамил семейство Шэнь Шэн. Однако самодовольная физиономия Нэ Ли заставила ее капризно надуться. Вот опять у него такой вид, словно он все на свете знает. И даже то, что Е Цзэ Юнь без ума от него. Как же он бесит! Неужели впрямь наступит то время, когда она влюбится в Нэ Ли? Перед глазами Е Цзэ Юнь промелькнули образы того, что произошло в подземельях Гуланя. Девушка отчего-то вдруг смутилась, и ее сердце затрепетало, словно бьющаяся в клетке птица. По итогам второго поединка Нэ Ли выиграл еще 100 миллионов яолинби, а по сумме семейство Шэнь Шэн должно было заплатить ему уже 150 миллионов, что больно ударило по их карману. Конечно, совсем разорить их не удастся, но можно нанести такой ущерб, от которого они долго не смогут оправиться. Как одна из главных семей, Шэнь Шэн имели годовой доход около 350 миллионов яолинби. Разумеется, общая стоимость имущества клана была намного больше, вероятно, около 10 миллиардов яолинби, но наличных у них вряд ли было много. Хоть для самого Нэ Ли 150 миллионов являлись незначительной суммой, он все равно был весьма доволен. Чэнь-Джан, старейшина Шэнмин, воистину Чэнь-Джан. Два брата из семьи Шэнь-Шэн были так любезны, что позволили мне одержать победу. Мне даже как-то неловко, ведь я раньше злословил о вашей семье, а вы оказались совсем не скупердяями, напротив, щедрыми и великодушными людьми. Рассмеялся Нэ Ли в лицо управляющему семьи Шэнь-Шэн. Лицо Шэнмина было белым как мел. Губы дрожали от еле сдерживаемого гнева. Как он хотел в ответ на эти издевательские слова дать наглецу такую затрещину, чтобы он носом землю рыл? Как он объяснит главе, куда потрачены 150 миллионов яолинби? Чэнь-Джан – это вежливая фраза, которую в конце поединка произносит победитель благодаря побежденного за игру. Переводится как «Вы позволили мне победить». Глава 87. Рекомендую принять пилюли духовного укрепления. Проигрыш в 150 миллионов яолинби сводил к нулю все предыдущие заслуги Шэнмина перед семейством Шэнь-Шэн. И по возвращении глава клана с него живьем шкуру спустит. Хоть Шэнмин и был вторым по значению после главы человеком в семействе, но зная нрав хозяина и учитывая то, что старейшина посвящен в темные делишки клана Шэнь-Шэн, выражение «шкуру живьем спустит» приобретало буквальный смысл – ему не жить. Глаза Шэнмина сверкнули. Ему в голову пришла совершенно безумная идея. Еще не все потеряно. Если удастся победить в третьем поединке, то он не только вернет проигранное, но и загладит впечатление от двух поражений подряд. В третий раз мы определенно выиграем. Шэн Мин мгновенно просчитал все варианты. В казне семейства оставалось еще 200 миллионов яолинби, предназначенных для закупки у гильдии алхимиков снадобий для развития молодого поколения. Если удастся выиграть 200 миллионов, он сможет предстать перед главой, имея козыри на руках. Ва-банк! В глазах Шэн Мина вспыхнула безумная решимость. «Глава Нэхай, как насчет третьего поединка?» – прошипел он. Нэхай оторопел, но увидев, что Нэли энергично кивает ему, осторожно ответил. «Вы правы, нас ждет третий поединок». Ян Синь нахмурилась. Она понимала, что потеряв 150 миллионов, Шэн Мин осознает, какие роковые последствия лично для него это будет иметь. Ему терять нечего. Если он решил продолжить пари, то можно ожидать чего угодно. Она не знала, что здравый смысл окончательно покинул Шэн Мина. В безумном исступлении он хотел разом вернуть все, что потерял. «На этот раз наша ставка 300 миллионов яолинби!» – прохрипел старейшина. Он уже послал своих людей во все лавки, принадлежавшие семейству Шэньшэн, чтобы собрать имеющуюся в кассах наличность до последней монетки. Будь здесь глава семейства, он, разумеется, не допустил бы этого. Но в его отсутствие все вопросы решал именно старейшина. Шэнь Мин много лет управлял делами клана Шэньшэн, заслужил доверие главы и имел весьма значительные полномочия. Он приглядывал за бизнесом, принадлежавшим клану, и ни один владелец лавки, магазина или трактира, узнав, что управляющий решил сосредоточить все капиталы под своим управлением, не посмел бы и слова поперек сказать. 200 миллионов яолинби – это мелочь. Если Шэнь Мин выиграет 300 миллионов, то не только сохранит в целости свою шкуру, но еще и поднимется вверх на одну ступень в иерархии клана. «Ну, 300 так 300», – кивнул согласно Нэли. Он понял, что Шэн Мин бьется в предсмертной агонии, стремясь отсрочить неизбежный конец, и ухмыльнулся. Вот он, долгожданный шанс. Главы кланов шушукались между собой. Еще бы, на их глазах, потеряв 150 миллионов яолинби, семейство Шэньшэн удвоило ставку. «Шэньшэн готовы драться не на жизнь, а на смерть. Потеряв столько денег, управляющий Шэн Мин рискует потерять свое положение. Вероятно, он решил одним махом отыграться. Говорят, в третьем поединке биться будет Шэнь Сяо. Знаю его, хоть еще совсем молод, но уже заклинатель демонов уровня одной золотой звезды. Первые два раза парнишке Нэли просто повезло. Теперь ему предстоит встретиться с золотым. Если Шэн Мин проиграет 300 миллионов, ему конец. Это же, небось, вся наличка семейства Шэньшэн». Так судачили между собой главы семейств. Сколько ни припоминали заядлые игроки, никогда еще не было такой заоблачной ставки. Ажиотаж среди зрителей зашкаливал. К Ян Синь толпами валил народ, чтобы сделать ставки, и принимая их, она рисковала собственными деньгами в том случае, если ставок на победителя окажется больше, чем на проигравшего. Но Ли было без разницы, как там она выкрутится из положения. Будучи главой гильдии алхимиков, Ян Синь обладала огромным влиянием. Ли никогда не интересовался, сколько заработали алхимики благодаря его помощи, но полагал, что потеря пары сотен миллионов яолинби не станет поводом для недовольства старейшин гильдии. И вот ставки сделаны. Прозвучало объявление о начале третьего поединка. Трибуны неистовствовали. Все таращились на Нэли, без спешки вышедшего на арену. Шэнь Мин тоже следил тяжелым взглядом за ненавистным соперником. Его лицо исказила злобная гримаса. Пошарив за пазухой, он вытащил запечатанную бутылочку и протянул ее Шэнь Сяо. «Здесь две пилюли духовного укрепления. Прими перед началом поединка». Шэнь Сяо удивился. «Управляющий Шэн Мин, этот мальчишка всего лишь заклинатель уровня 1-2 серебряных. Моей силы золотого заклинателя с лихвой хватит, чтобы от него избавиться. Пилюли не понадобится». Его демонический дух дракона пламенного Сяоина считался весьма мощным и редким и стоил 2 миллиона яолинби. Две пилюли духовного укрепления на полчаса увеличат в несколько раз силу его питомца, но после этого он станет непригоден для дальнейшего использования, а Шэнь Сяо к нему очень привязался. «Чего ты боишься? Слушай сюда, это дело особой важности. Ты согласен взять всю вину на себя, если проиграешь поединок? На кону 300 миллионов! Если одержишь победу, я дам тебе 20 миллионов яолинби, купишь себе демонического духа, какого захочешь!» Настойчиво бормотал Шанмин. Глаза у Шэнь Сяо загорелись. Драконопламенный Сяоин, конечно, хорош, но за 20 миллионов яолинби можно купить демонический дух покруче. Решено. Сяоина на помойку, жалеть о нем не стоит. Хорошо, управляющий Шанмин, я повинуюсь! Кивнул Шэнь Сяо и спрятал пилюли в пространственное кольцо. Бросив взгляд на соперника, Шэнь Сяо презрительно фыркнул. «Ты обречен проиграть мне. Чтобы разделаться с тобой, мне придется пожертвовать своим драконопламенным Сяоином. Я оказываю тебе честь, пацан». Шэнь Сяо был уверен, что он, заклинатель демонов уровня одной золотой звезды, легко и просто разделается со слабым соперником. Когда оба участника поединка вышли на арену, трибуны разразились приветственными криками. Однако на этот раз зрители вовсе не были уверены в том, кто победит. Несмотря на то, что по силе Нели и близко к Шэнь Сяо не стоял, но кто его знает, мальчишке уже дважды невероятно повезло. А как иначе объяснить его победы? Большинство зрителей не решили сделать ставки. В отличие от Е Цзюнь, которая была твердо уверена в победе Нели и потому поставила на него все деньги, выигранные от предыдущих ставок. Крики зрителей становились все громче. «Не думал, что ты продержишься два поединка, но теперь я уничтожу тебя вот этими руками», — самоуверенным видом бросил Шэнь Сяо. «Ты мне не соперник. Я заклинатель демонов уровня одной золотой звезды. Мой драконопламенный Сяоин — демонический дух золотого уровня». Ли лениво потянулся в ответ и зевнул. Ему надоело притворяться. В третьем поединке можно себя не сдерживать. Как знать, поживем увидим. Два поединка я выиграл, может и в третьем судьба будет благосклонна ко мне. Беззаботно рассмеялся он в лицо сопернику. Шэнь Сяо сразу посерьезнел. Странный пацан. Должен ведь понимать, насколько силен его соперник, но не выказывает ни тени замешательства. Он поднял руку с кольцом ко рту, чтобы проглотить две переданные старейшиной Шанмином пилюли. Зрители на трибунах повскакали со своих мест. «Лопни мои глаза! Шэнь Сяо проглотил какие-то пилюли? Он золотой заклинатель! К чему ему укрепляющие пилюли против клыкастого панды? Да еще, кажись, целых две!» Видно, семейство Шэньшэн изрядно напугали. Два поражения подряд. Глава 88. Чудо. Еще не начался поединок, а семейство Шэньшэн уже демонстрировало свою слабость перед лицом противника. Но им было плевать на престиж, сейчас главное выиграть 300 миллионов. На трибунах зрители судили и рядили. Даже если у парня невероятное везение, сейчас ничего не выгорит. Еще бы, заклинатель уровня одной золотой, принявший две пилюли, Нели проиграет, к гадалке не ходи. Даже Нэхай и Нэнь не верили, что у Ли есть хоть слабый шанс победить. «Я в третий раз поставил на победу семейство Шэньшэн. Надеюсь, хоть в этот-то раз мне повезет. Первые два раза я продул, но теперь-то отыграюсь. А я часть денег поставил на Нэли. Чует мое сердце, что у него есть шанс. Он парень интересный. Даже если проиграю, ничего. Я в первых двух поединках на нем неплохо заработал». Не откладывая дело в долгий ящик, Шэнь Сяо уже призвал свой демонический дух, с ног до головы окутавшись огненной аурой. Треск, крак, тресь! Исходившая от него мощь была столь велика, что поверхность арены зазмеилась паутиной трещин. Шэнь Сяо неотвратимо надвигался на противника. Улыбнувшись, Ли мгновенно слился с демоническим духом. «Вы все сильно ошиблись, недооценивая силу моего клыкастого панды». «Гравитационное поле!» Ли презрительно хмыкнул, Окружив его со всех сторон, невидимое поле плотно накрыло Шан Сяо. Шан Сяо вдруг почувствовал, что тело внезапно стало в несколько раз тяжелее. Каждый шаг теперь давался с огромным трудом, а лицо исказилось от напряжения. Да, этот Нели не так прост. Кто бы мог подумать, что он управляет гравитацией? Шан Сяо понял, что недооценил противника и сосредоточился, готовый к любым неожиданностям. Тхумп, тхумп, тхумп! Каждый тяжелый шаг оставлял в поверхности арены глубокий след. Потрясенные зрители трепетали при виде такой мощи. «Одна золотая и такая силища! Невероятно!» — кричали на трибунах. И только сам Шан Сяо, угодивший в ловушку гравитационного поля, понимал, что происходит. Дела у него были совсем плохи. Так вот почему проиграл Шан Мин. Опасаясь еще какого-нибудь подвоха от непредсказуемого соперника, Шан Сяо трансформировался в дракона пламенного Сяоина. За его спиной раскрылись два длинных крыла, и, преодолев мощными взмахами действия гравитационного поля, он взмыл вверх. «Среди людей моего поколения ты – самый сильный соперник из всех, с кем мне приходилось встречаться. Изведай же силу моего драконьего пламени!» Взревел Шан Сяо, запрокинул голову, и из его разинутого рта в небо изверглась огненная струя. Он плюнул сгустком пламени в Нели. Жар был так силен, что казалось, кожа сейчас обуглится. Драконопламенный Сяоин относился к разновидности демонических драконов и потому был способен изрыгать огонь, хотя внешне не слишком напоминал этих могучих чудовищ. Посмотрим, что сильнее. Твое драконье пламя или моя взрывная мощь изначальной инь-ян-ци? Уклонившись, Ли выплюнул две сферы, черную и белую. Бешено вращаясь, они кометами понеслись вперед, оставляя за собой сплетающийся след. Брум! При столкновении инь-ян-ци с драконьим пламенем прогремел оглушительный взрыв, от одного звука которого треснула земля. Взрывная волна прокатилась по арене, сметая все на своем пути и оставляя крошево, разбитого в щебень камня. Ли смог отпрыгнуть за пределы зоны поражения и снова встал в боевую стойку, сохраняя спокойствие и сосредоточенность. Что касается Шан Сяо, то его задело взрывной волной, и он беспомощно закувыркался в воздухе, отлетев на пару десятков метров, прежде чем ему удалось кое-как вернуть равновесие. Трибуны замерли. «Чё за дела? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, в этом поединке превосходство на стороне Нели. Шан Сяо – гений семейства Шэньшэн. Он заклинатель демонов уровня одной золотой звезды. Перед началом поединка принял две укрепляющие пилюли, и он не может одолеть мальчишку!» Недоуменно переглядывались зрители. И еще кое-что было странно. Нели казался совершенно спокойным, даже умиротворенным, но было видно, что он полон сил и готов сражаться дальше. В первых двух поединках все было иначе. Прекрасные глаза Ян Синь увлажнили слезы восторга. «В 13 лет ты без труда противостоишь заклинателю золотого уровня. Малыш Нели, видимо, я недооценивала тебя». Пережив краткий миг ужаса, когда прозвучал страшный взрыв, Нехай и Неэнь едва не лопались от восторга. Еще бы! В их клане объявился 13-летний заклинатель демонов золотого уровня. Да сам легендарный заклинатель Емо в столь юном возрасте не был настолько крут. С этого дня на небосклоне загорелась новая яркая звезда. Городские власти возьмут юное дарование под покровительство, и тому, кто вознамерится причинить ему зло, надо будет хорошенько обдумать вероятные последствия. Юный гений займет место в первых рядах элиты Светозара, и после долгих веков забвения наступит эпоха величия клана Тяньхэнь. И тут до каждого на трибунах наконец дошло. В первых двух поединках Нели скрывал свою истинную силу. Они-то думали, что ему просто невероятно везло, но все было совсем иначе. Его гений и мощь поистине потрясали воображение. «Боги, он же золотой заклинатель, 13 лет от роду! Неужели Светозар обрел, наконец, того, кто станет преемником легендарного заклинателя Емо? «Нелли! Нелли! Нелли!» – исступленно скандировали трибуны. Многие из них поставили немалые деньги на победу Шансяо, но сейчас, позабыв об этом, они от чистого сердца приветствовали юного гения. Светозар смог уцелеть в темные времена, и благополучие и спокойствие нынешних дней доставалось непросто. Всякий раз, когда орды демонических зверей обрушивались на его стены, сердцем обороны города становился легендарный заклинатель, господин Емо, способный в одиночку противостоять наиболее мощным демонам. Город держался до сих пор лишь благодаря его мужеству. Но время шло, господин Емо старел, и жителям Светозара позарез был нужен молодой легендарный заклинатель, иначе город обречен. Среди достаточно сильных стальных большинство уже разменяли четвертый десяток, а это значило, что у них не оставалось шансов повысить уровень до легендарного. Все надеялись, что гений вот-вот вспыхнет, как новая звезда на небосклоне, и Нелли, без сомнения, загорелся ослепительно ярко. Ему же всего 13 лет. Самая золотая пора для развития способностей. Впрочем, многообещающее дарование могло и под гору скатиться, или же остановиться в своем развитии. Однако, если Нелли достиг потрясающих успехов в столь юном возрасте, кто может предсказать, насколько далеко он пойдет? Как знать, не превзойдет ли он и самого легендарного заклинателя Емо? Так что плевать на проигранные деньги. Считай, ты заплатил их за то, чтобы увидеть собственными глазами потрясающий миг обретения Светозаром юного гения. Растеряв всю надменность и лишившись сил, Шэнь Мин рухнул в кресло, бормоча под нос. «Как же так? Что произошло? Почему Нелли в 13 лет оказался золотым заклинателем?» «Эх, знал бы он, что на самом деле уровень Ли – две серебряные звезды, а секрет его победы – в превосходном уровне контроля духовной силы и демоническом духе клыкастого панды с божественной способностью к развитию, ну и в том, что соперники недооценили его и поплатились за это. Если Шан Сяо проиграет поединок, семейство Шэн Шэн не простит Шэн Мина, его судьба предрешена. Но он еще не проиграл!» В глазах управляющего вспыхнул огонь безумной надежды. Глава 89. Императрица в юге. А в это время бой на арене продолжался, и с каждым мгновением становился все ожесточеннее. Шэн Сяо яростно атаковал, однако Нелли отражал все его неистовые удары и молниеносно перемещался. Это вселяло страх в золотого заклинателя. Его соперник был слишком силен. «Священный столб дракона императора!» – проревел Шэн Сяо, изрыгнув мощный поток пламени, испепеляющий все на своем пути. Зрители завопили от ужаса. Даже те, кто ставил на Шэн Сяо, невольно забеспокоились за Нелли, ведь атака и впрямь была страшна. Следя, как ревущий столб пламени неумолимо надвигается на него, Ли и бровью не повел, а всего лишь ухмыльнулся, думая про себя. Такого рода приемчики весьма эффектны, но годятся лишь для того, чтобы пугать низкоуровневых демонических зверей. В поединке же мастеров зряшная растрата духовной силы. Неужели он с его-то опытом побед во множестве поединков не сможет нейтрализовать эту атаку? Нелли не знал, что Шэн Сяо применил против него все известные ему приемы и, не добившись успеха, выложил последний козырь – священный столб дракона императора. Впрочем, он уже не надеялся добиться успеха этой атакой. Видя, как хладнокровен соперник, Шэн Сяо понял, что у Нелли припасено немало сюрпризов. Ли метнулся, ускользая от огненного столба и заходя в тыл противнику. «Удар грома!» Тяжелая лапа панды молниеносно рассекла воздух. Громыхнуло, словно и в самом деле грянул гром, и на спину Шэн Сяо обрушился мощный удар. Огненной кометой несчастный просвистел над ареной и грохнулся оземь. Тудум! Все оглохли от грохота. Арена содрогнулась, а когда пыль рассеялась, увидели, что Шан Сяо лежит, едва дыша, и понемногу приходя в себя, в глубоком кратере, образовавшемся на месте падения. Он проиграл. Нели с самого начала показал свое преимущество, отвечая на удар соперника более мощным ударом. Более того, у всех возникло необъяснимое ощущение, что он еще и сдерживался, не позволяя себе бить в полную силу, словно с несмышленным ребенком играл. Шэн Сяо едва не заплакал. Кто бы мог представить, что Нели настолько ужасен? Не помогли и две пилюли укрепления духа. Его противнику всего 13 лет, и он настолько выше уровнем. Шэн Сяо воображал себя непревзойденным гением, а оказалось, что он всего лишь лягушка на дне колодца. Трибуны потрясенно стихли, а потом взорвались овациями, взмывшими к небесам, словно волна цунами. «Нели! Нели! Нели!» — скандировали зрители. Их крики, казалось, могли сокрушить горы и опрокинуть моря. От взрыва аплодисментов содрогнулась земля. Этот мальчишка потряс всеобщее воображение. Конечно, все ожидают, что гений одним пальцем справится с соперниками, но Ли победил золотого заклинателя чуть ли не вдвое старше себя. Кем он станет, когда вырастет? Кто знает. Но все понимали, что сегодняшний день войдет в историю Светозара. Не сводя глаз с Нели, Едзе Юнь трепетала от восхищения. Она и не подозревала, что ее одноклассник настолько силен. Да он, пожалуй, круче дедушки, когда он был в том же возрасте. Девушке вдруг вспомнилось, как Нели поклялся стать легендарным заклинателем. Что ж, вероятно, так и произойдет. Она еще шутила, что в этом случае выйдет за Нели замуж. Неужели придется слово сдержать? Мысли разбежались, как овцы на лугу. А как же его непонятная интрижка с Сяо Нин-младшей? Едзе Юнь презрительно фыркнула аж два раза. Замуж за этого бабника? Да ни за что! Овации постепенно стихали. Но зрители все еще были под впечатлением от увиденного и стремились побыстрее рассказать об этом всем вокруг. Скоро радостные вести облетят весь Светозар. Совершенно потерянного Шэн Мина выводили с трибун под руки. После того, что случилось, он потерял право занимать пост управляющего делами семейства Шэньшэн. На состязаниях Нели в целом заработал 450 миллионов яолинби, и 300 из них взял себе. В деньгах он не нуждался, но само осознание, что семейство Шэньшэн теперь на мели, наполняло его чувством глубокого удовлетворения. Конечно, это не уничтожит Шэньшэн, но головная боль на некоторое время им обеспечена. А вот Ян Синь была не на шутку встревожена. «Нели, ты показал всем свою истинную силу, но в этом есть и оборотная сторона. Что если за происходящим наблюдали агенты темной гильдии?» Талант малыша Нели слишком ярок, и темная гильдия не становится ни перед чем, если задастся целью ликвидировать его. Но Ли в ответ лишь улыбнулся и покачал головой. «Именно на это я и рассчитывал». «Значит, все идет по плану?» Но все же Ян Синь решила приставить к парнишке дополнительную охрану. «Сестрица Ян Синь, по моей просьбе ты расследовала, есть ли связь между темной гильдией и семейством Шэньшэн. Что удалось выяснить?» – спросил Ли. «Мы узнали, что Шэньшэн прикрывают одного человека из темных по имени Ли Юньхуа. Однако этого слишком мало, чтобы заставить Светозар поверить в связь одного из главных семейств с преступным миром», – сокрушенно покачала головой Ян Синь. «Но мы, как минимум, установили, что Шэньшэн замешаны в грязных делишках, и стоит принять меры предосторожности на будущее. Я доложила об этом председателю Совета гильдии алхимиков, а он обещал довести информацию до городских властей». Да, пока слишком мало фактов, чтобы сокрушить семейство Шэньшэн, но Ли и не думал, что это будет легко. Ничего, вода камень точит. Рано или поздно они свое получат. После того, как делегация семейства Шэньшэн поспешно удалилась, состязания продолжились, но уже просто как забава. Е Цзэюнь тоже решила уйти, понимая, что самое интересное уже закончилось. Она невольно улыбалась, думая, какой Нэли вредина. Управляющему делами семейства Шэньшэн Шэньмину теперь не сносить головы. Впрочем, и сам старикан, и вся его семейка девушке не нравилась, и она ни капельки не сочувствовала их проблемам. И вдруг дорогу ей преградил Нэли, как всегда сияя улыбкой от уха до уха. «Я пришла посмотреть состязание, даже не думала, что ты тоже будешь выступать». Е Цзэюнь ляпнула первое, что пришло в голову, и покраснела, как свекла. «А я что, я вообще молчу?» Ухмыльнулся, дразня ее, Ли, и добавил, «Раз ты решила смотреть состязание, то чего уходишь? Поединки еще продолжаются». «Ах ты!» – девушка топнула ногой. Признать, что волновалась из-за этого негодяя, ну уж нет. И Е Цзэюнь раздраженно буркнула, «Мне надоело, если хочешь знать, теперь я могу уйти?» Она так очаровательно сердилась. Ли улыбнулся. Достав из пространственного кольца ловушку с заключенным в ней демоническим духом, он поймал Е Цзэюнь за руку и вложил подарок в нежные белые пальчики. «Это тебе». Его ладонь была теплой, крепкой, и Е Цзэюнь не отдернула сразу же руку, а сердце почему-то вдруг забилось сильно-сильно. «Это что?» – спросила девушка, застенчиво отводя взгляд. Ее лицо совсем рядом, аромат ее волос. Сердце у Ли тоже колотилось, словно хотело выпрыгнуть из груди. Взяв себя в руки, он ответил, «А, это демонический дух императрицы Вьюги». «Демонический зверь стального уровня? Где ты его взял?» – удивилась Е Цзэюнь. Это был весьма редкий экземпляр, к тому же императрица Вьюги считалась очень сильным демоническим зверем. Не просто императрица, а императрица божественного уровня развития. Ты сразу поймешь, как только поглотишь ее дух. Тренируй ее как следует и ни в коем случае не принимай никаких пилюль укрепления духовной силы, строго наказал Нэли. Раздобыть ценный подарок не составило большого труда. Можно сказать, он сделал его своими руками.